Типа в шапочке он никогда не видел. А второго узнал мгновенно. Имени он не помнил. Черный был известен в преступном мире под кличкой Лорд. Года 3 тому назад Джордан задержал его за торговлю героином. Во время ареста Лорд оказал сопротивление и ранил 2 полицейских. — Привет, Лорд, что отпустили уже? — Я хороший мальчик. 1/2 скостили за примерное поведение, лейтенант. — Я уже не лейтенант. Хорошо бы никому больше этого не повторять. — Да знаю, лейтенант, тебя вышибли под зад коленом. Теперь ты мирный гражданин. Точь в точь, как мы, верно, Харди? Угрюмый Харди ни словом, ни жестом не подтвердил его заявление. Впрочем, Лорд в этом не нуждался. Судя по всему, приятеля он взял только для эскорта. — Знаешь, каково 3 года чалиться? — Сам-то сидел? Он не дал Джордану возможности ответить, а без передышки продолжил свое шоу шутовским видом, обернувшись к приятелю. — Ох, совсем забыл! Вот дубина! Таких, как лейтенант Марсалис, в тюрягу не сажают, даже то, что они, пьяные в дым, людей на дороге гробят. Братец мэр позаботился, чтобы его только из полиции выперли. И катись на все 4 стороны, других отправлять Господу Богу. Брось ходить вокруг да около. Чего надо? Это был праздный вопрос, так чтобы время сэкономить. Джордан и сам отлично знал, чего ему надо. Он повел глазами по сторонам и покрепче стиснул ремешок шлема. Другого оружия под рукой не было. Лорд молниеносным жестом распахнул молнию на куртке, сбросил ее и остался в одной майке. Куртка упала на землю, а Черный развел руки в стороны, показывая крепость бицепсов и торс культуриста. — Вот это видел, лейтенант! Я их накачал, когда 1001 ночь на нарах парился. И знаешь, о чем я думал, когда гири тягал? — Нет, просвети, будь любезен. Я думал о встрече с тобой, когда ты от меня жетоном не отгородишься. Джордан сосредоточил взгляд на прямоугольнике тени, который вдруг отбросил на асфальт слепящее стекло двери. Не успел он обернуться, как дверь подъезда распахнулась, оттуда вышли 2 и заломили ему руки за спину. Шлем выскользнул из пальцев и со звоном покатился по асфальту. Лорд неторопливо приблизился к этой скульптурной группе. — Вот об этой встрече я и думал. Поступая в полицию, Джордан знал, что представителю закона порой приходится бывать в тяжелых передрягах. И надо же было такой передряги случиться, как раз когда он из полиции ушел. Опершись на руки державших его сзади, он изогнулся и выбросил обе ноги прямо в рожу лорду. Джордан услышал только сухой треск носовой перегородки, после чего лорд исчез из поля его зрения. Пока пытался вырваться из тисков, очухался мрачный телохранитель Харди и провел грамотный удар Джордану в солнечное сплетение. Джордан ощутил во рту рвотный привкус и, как в замедленной съемке, увидел приближающийся к лицу черный кулак. Прежде чем Джордан ощутил боль, в глазах вспыхнул ослепительный желтый свет. Он бессильно повис на руках державшего парней и услышал хруст вывихнутого плечевого сустава. Лорд тем временем поднялся и, злобно шипя, подступал к нему. Кровь из носа заливала его ощеренные зубы. — Ах ты, сука! Да я тебя сейчас! Он не докончил свои угрозы. На той стороне улицы остановилась полицейская машина, откуда вышел страж порядка, направляясь в ресторан. Джордан услышал за спиной встревоженный голос. — Глянь, ребята, легавые, надо когти рвать.